Отвечает он. «Вместе мы выезжаем за пределы Харбора. Одна из машин ваша. Сейчас спросим у Сорина, какая именно. Но я более чем уверен, что это внедорожник». В этот момент Рой подъезжает и останавливается возле ждущих нас машин. Выбираемся из салона. Фрэнки отходит к своим друзьям, а Рой окликает Нейта. «Что?» – спрашивает тот. «Идем, отдам ваши вещи». Обходим машину. Рой открывает багажник, и я вижу свой рюкзак, а также вещи Нейта и Алистера. «Дэвид наверняка велел выделить вам какое-то оружие, оно будет в машине. Итак, для начала мы выберемся за пределы внешней стены и еще какое-то время будем ехать вместе, после чего разъедемся в разные стороны. Вы отправитесь к своим людям, мы по делам Рошель». «Что за дела?» – уточняет Алистер. К моему удивлению, Рой отвечает. «Вывести за пределы Харбора 3 готовых к действию образца». Так как дальнейшие пояснения не требуются, он достает из багажника небольшой кейс. «Вот здесь рация дальнего действия. Если примете решение перебраться в Харбор, вам нужно будет только приблизиться к городу на расстояние минимум в 30 километров и связаться с нами по третьей частоте. Навстречу вам отправится отряд». Нейт принимает кейс и забирает свои вещи из багажника. «Понял», — говорит он. «Идем в сторону Фрэнки. Он о чем-то весело болтает с другими членами группы. Часть из них я узнаю. Именно они привезли нас с Нейтом в Харбор. Здесь также двое парней, с которыми мы провели вчерашний вечер в баре. Они приветствуют нас, словно мы 1000 лет знакомы. Когда мы останавливаемся рядом с ними, Фрэнки объявляет, указывая на тот самый внедорожник. «Вот эта машина ваша». «Отлично», — говорит Нейт и открывает багажник, чтобы убрать кейс. «Хочу закинуть туда же свой рюкзак, но там все плотно заставлено. Поэтому кладу сумку на заднее сиденье и поворачиваюсь к Фрэнки. Ловлю заинтересованные взгляды его друзей, с которыми нас не познакомили, но не обращаю на них внимания. «Мы ждем Рошель?» — спрашиваю я. Фрэнки становится серьезным и качает головой. «Нет, с ней мы встретимся у внешней стены. Психам нет сюда хода. Лаборатория Рошель находится между внутренней и внешней стеной, и психов она перевозит по той же территории, чтобы не подвергать опасности жителей города». Звучит вполне логично, что еще раз доказывает, что здесь для благополучия местных жителей делается очень многое. «Тогда можно ехать?» – уточняет Нейт, захлопывая багажник и становится рядом со мной. «Да», – подтверждает Рой. «Занимаем выделенную нам машину и дожидаемся, когда остальные сделают то же самое». «Где Курт?» – нетерпеливо спрашивает Алистер, занявший заднее сиденье. «Все еще в порту», – мрачно бросает Нейт. «А остальные? Киллиан и Лав, Элиот и Мэддок?» Тут же сыплет новыми вопросами Алистер. «На острове», — отвечает Нейт и заводит двигатель. «Понятия не имею, как он успел проверить их местонахождение. Вероятно, в то время, пока мы ехали сюда, или пока Фрэнки рассказывал про Роя и его семью. Я настолько отвлеклась, что не заметила этого. Ворота, за которыми сегодня следит другой мужчина, а не тот, что был вчера, медленно открываются, выпуская за пределы города группу Роя. Мы замыкаем процессию. В боковое зеркало вижу, как за нами закрываются огромные двери». «Курт знает про Викторию?» – интересуется Алистер. «Нет», – уверенно отвечает Нейт. «Кто такая Виктория?» – хмуро спрашиваю я. «Так называется небольшая яхта, пришвартованная в порту», – поясняет он. «Мэддок подготовил ее для крайних случаев, если бы нам срочно понадобилось вернуться на остров раньше срока. Проблема в том, что ни у одного из нас не было и нет опыта управления кораблем, хотя Мэддок и показал, что и как делать. Про Викторию знали только мы с Алистером, а также Зак и Стивен. Может, еще несколько человек на острове. Курт вряд ли относился к их числу. Они с Сейдж не собирались покидать Морсби до того, как я вытащил их оттуда». В салоне повисает гнетущая тишина. Скорее всего, сейчас мужчины думают о погибших друзьях и о тех, кто находится в опасности на острове, даже не подозревая об этом. Стоит только Мэддоку зачем-то собраться на материк, и все. Чтобы хоть как-то отвлечься, рассматриваю пейзажи за окном. Мы едем по узкой грунтовой дороге, с двух сторон окруженной полями, засеянными какими-то культурами, в которых я вообще не разбираюсь. Хамви, едущий впереди на приличной скорости, поднимают столбы пыли, и мы вынуждены закрыть все окна. Минут через 10 поля сменяются садами с плодовыми деревьями. Вижу несколько человек, собирающих какие-то фрукты. Рассмотреть точно, что это, не получается. Мы проезжаем мимо слишком быстро. Вскоре и сады остаются позади. За ними следуют загоны для скота, внутри периметра расположено несколько больших строений. Проезжаем мимо огромной лужи, которая, вероятно, служит водопоем. Замечаю бьющую из-под земли воду. Природный источник, полезная в таких случаях штука. Да и если вдруг в городе будут проблемы с водой, это идеальный выход. Уезжаем все дальше и дальше от внутренней стены. На перекрестке сворачиваем налево и минуем еще несколько больших строений неизвестного назначения. Возможно, это заводы, какие-то производственные здания или склады. Нейт и Алистер скупо обсуждают увиденное, и я по большей части молчу. Проводим в пути не меньше полутора часов, прежде чем в поле зрения показывается стена. На ней расположена дозорная вышка, слева от которой широченные ворота. Возле них нас уже ждет военный грузовик. Делаем короткую остановку, но из машины не выходим. Это делает Рой. Он обсуждает что-то с дозорными и водителем грузовика, после чего подходит к нам. Нейт опускает боковое стекло как раз в тот момент, когда Рой останавливается рядом с водительской дверцей. «Оружие для вас в сумке на заднем сидении», — сообщает он. «Советую вооружиться перед тем, как мы окажемся за стеной. Дроны показывают, что психов поблизости нет, но это только на первые 10 километров, что мы проедем вместе. После этого наши пути разойдутся». «Хорошо», — кивает Нейт. Рой уходит, а Алистер достает оружие. Протягивает мне наплечную кобуру и заряженные пистолеты. Нейт тоже принимает оружие и убирает его за пояс джинсов. Дозорные открывают ворота. Первым выезжает один из Хамви, затем грузовик, после замыкающая машина охраны, и только потом мы. Смотрю на запустение, характерное для современности, и от которого я начала отвыкать, пока была под защитой высоких стен. Делаю глубокий вдох и выдыхаю, настраиваясь на обычный режим настороженности. Хотя Рой сказал, что психов здесь нет, но я все равно вглядываюсь в заросли высоких кустов и деревьев, чтобы не проморгать опасность. Оговоренные 10 километров проезжаем минут за 15. Машины, едущие впереди, притормаживают на развилке. Из одного из Хамви выскакивает Фрэнки и бежит к нам. Нейт останавливается и вновь опускает стекло. «Здесь мы разъедемся», — сразу же сообщает Фрэнки. «В какую вам нужно сторону? Мы поедем в противоположную и дадим вам фору в пару часов, прежде чем Рошель выпустит своих психов». «Нам на юго-запад», — говорит Нейт. «Отлично», — кивает Фрэнки и улыбается. «Удачи вам. Надеюсь, еще увидимся». Он взмахивает рукой на прощание и убегает к передней машине, чтобы передать слова Нейта и не давая нам возможности попрощаться в ответ. «Как поедем?» — спрашивает Алистер. Наблюдаю за тем, как машины впереди приходят в движение. «Доберемся до побережья. Оттуда направимся прямиком до порта, объезжая крупные города. Остановки будем делать настолько короткие, насколько это возможно. И будем меняться за рулем, чтобы не терять времени». «Наконец-то снова в пути», — улыбается Алистер и расслабленно откидывается на спинку сиденья. Нейт нервно усмехается и прибавляет газу, когда последний Хамви сворачивает вправо, а наш водитель выворачивает руль влево, попутно бросая мне: «Джейн, пристегнись». Прячу улыбку. Нейт вернулся в прежнюю форму, раз снова начал командовать по каждому поводу. Тянусь за ремнем, но перехватить его не успеваю. Меня отвлекает яркая оранжевая вспышка прямо перед машиной. Нейт грязно ругается и выкручивает руль, но машину сносит, как пушинку. Я даже закричать не успеваю. Секунда невесомости сменяется жестким ударом о что-то твердое. Мир.